«Мих, а какую последнюю базу знаний ты изучил?» Решил уточнить я. «Физика пространства в 5 ранге, сейчас учу 6 ранг. Я со своей зарплаты купил», — смущенно ответил Мих. «Молодец, честно скажу, впечатлен. Ну, а что с навигацией? Вот здесь все плохо, командор. Предположительно, мы больше 200 систем от границ Содружества, и точного направления даже для первого прыжка определить не получилось. Да даже если и определим, рассчитать коридор выхода не представляется возможным. Максимум можем просчитывать до 2 систем. Это пока единственное решение на данный момент. Прыгать на 2 системы, проводить исследование ближайших систем, корректировать курс и снова прыгать. Всего получится около 100 прыжков», — доложила навигатор. «Мих, сколько нужно времени на подготовку корабля?» «10-12 дней, командор, это если работать в авральном режиме», — ответил инженер. «Итого, что мы имеем: 12 дней на ремонт корабля, 100 прыжков по 2 дня каждый, учитывая, что двигатель слабый, плюс 3 дня каждый раз после выхода из гипера на исследование системы и корректировку курса. Исходя из ваших приблизительных координат, добираться до границ фронтира мы будем 506 стандартных суток. Невесело получается», — озадаченно проговорил я. «А как же Земля?» — с ужасом проговорил Илья, и на ее глазах навернулись слезы. «Да, дочка, ты права. Червоточина откроется через 2,5 месяца, и будет активно еще 4 месяца. А нам еще корабль ремонтировать и из Содружества до Червоточины лететь месяца 2. По всем раскладам, не успеваем. Значит, нужно думать, как ускорить наше путешествие. Только так, другого выхода нет, либо рассчитывать на следующее открытие. А это еще 3 года», — вздохнул я. Ребята приуныли, и только в глазах Рила плясали веселые огоньки. «Трудолюбию всего экипажа нужно поставить памятник. Все работали на износ, с одной лишь целью – успеть попасть на Землю. И только мы с Рилом, уединившись в моем кабинете, делали вид, что устраиваем мозговой штурм. На самом же деле, мы строили планы на будущее, на ближайшее будущее. И при всех наших спорах, соглашались с одним – нужно сначала попасть домой. Но не всем планам суждено воплощаться в жизнь. Завтра ожидается прибытие корабля спасателя». Илья подтвердил, что все идет по плану. «За все это время экипаж выложился по полной, они смогли сократить время нашего путешествия до 396 дней. И нам с Рилом стоило больших трудов, чтобы сдерживать экипаж от начала путешествия. Раз по всем расчетам мы все равно не успевали, то и отправление можно было задержать, мотивируя угрозой засветиться перед аграфами. Ну, не стал я рассказывать о прибывающей к нам помощи, взял такой грех на душу. Командор, дядя Тимофей, корабль готов, мы все учли, надо лететь. Может, нам повезет, и мы успеем. Здесь торчать уже смысла нет», — с надеждой в глазах произнес Мих, а рядом чуть ли не всхлипывая стоял Илья. «Хорошо, кораблю готовность к выходу завтра в 12:00 по корабельному времени. Доклады от всех служб до 9:00 завтра. Начинайте подготовку», — улыбнулся я. Ребят как ветром сдуло. На корабле началась веселая суета, словно и не устали за все это время. «Итак, Рил, давай еще раз сверим наши с тобой расклады. Прыгаем к Червоточине. Пытаемся прорваться в Солнечную систему. Пытаемся уничтожить Червоточину, на худой конец дестабилизировать. Решаем проблемы на Земле. Пытаемся вернуться домой. Все так? Да, Тим, если коротко, то так. По нюансам мы уже все обсудили. Напоминаю, что при любом раскладе мы засветимся у аграфов», — ответил Рил. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так говорят на моей родине», — улыбнулся я. «А еще у вас говорят, ни пуха, ни пера», — улыбнулся в ответ Рил. «К черту. Внимание! В системе обнаружен неизвестный корабль. Сингатуры корабля определить не удается. Есть запрос на связь», — доложил Иван. «Черт, и это перед самым отлетом», — в сердцах произнес Мих. «Весь экипаж уставился на меня, ведь тревогу я не объявил. Давайте сначала послушаем, кто там», — ответил я. «Соединяй, Иван». В рубке резко погасли все приборы и освещение, остались работать только тактические экраны. Даже в этой темноте было видно, как напряглись лица моего экипажа. Вдруг бронестворки разошлись, и в рубку зашел Чук в виде обычного клоуна, а в руках он нес огромный торт с зажженными свечами и украшенный шарами. И в это время образовалась связь с неизвестным кораблем, и по рубке поплыла такая знакомая нам с детства мелодия: «Пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Экипаж замер с растерянными лицами, Рил тоже был не в курсе происходящего. Все очень просто. Прибытие корабля совпало с днем рождения Наташи, и я, узнав об этом от Ивана, готовил этот сюрприз для нее, ну и для всех остальных тоже. Вот я и расстарался, а песенка и была тем кодом опознания, который я бросил Илье. Загорелся свет, я встал и, подойдя к девушке, произнес: «Дорогая наша Илья, от всего экипажа и от себя лично, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, любви, и пусть вера в чудеса не покидает тебя, дочка, ведь чудеса случаются, и в качестве подарка от всех нас, после того, как мы все перейдем на прибывший корабль, мы отправляемся к земле, мы успеваем, дочка», улыбнулся я, и, достав заранее приготовленный букет из самых настоящих ромашек, вручил его Наташе. Конечно, это были искусственно выращенные цветы, но от настоящих земных их отличить было нельзя. Не успел я закончить поздравление, как девушка крепко обняла меня, уткнувшись в мое плечо, и слезы ручьем заструились по ее щекам. Наконец-то экипаж отмер и кинулся поздравлять нашу именинницу. Каждый старался обнять и расцеловать Лию, а главное, все поздравления были от чистого сердца, и это чувствовалось по ауре всего экипажа. Большое спасибо вам всем. Я, если честно, совсем забыла про свой день рождения. Дядя Тимофей, это правда? Мы летим к маме и папе? Все еще не веря, спросила девушка. Да, дочка, я же тебе обещал. Разве мог я обмануть тебя? Улыбнулся я, а дальше пошло веселье. Стол просто ломился от обилия земных блюд. Чук, заранее изучив опыт проведения таких праздников по моим воспоминаниям, был просто бесподобен. Отличить его от живого тамады было невозможно. Мы веселились от души. Чувствовалось, как напряжение последних месяцев отпускает экипаж. Но всему приходит конец. На следующий день мы, состыковав оба корабля, начали переселение. Забирали все, что могло нам пригодиться и к чему прикипела у нас душа. Искины были демонтированы в первую очередь. Уж очень не хотелось терять наших техноразумных друзей. Уложились в 6 часов, после чего я отдал команду на подготовку нашего рейдера к взрыву. «Всем покинуть корабль», отдал я команду. И после того, как все перебрались на прибывший за нами тяжелый крейсер, установил таймер термоядерного заряда для подрыва реактора. Как и полагается капитану, корабль я покинул последним. На душе было тяжело, как будто предал друга, бросил его в беде. Времени хватило для того, чтобы удалиться на безопасное расстояние, и стоя в рубке нового корабля, я наблюдал, как на месте Бурана вспыхнула маленькая звезда. Из-за того, что на Буране было много узлов, модернизированных с помощью слез создателя, взрыв оказался на несколько порядков мощнее, чем ожидалось. Слеза предательски прокатилась у меня по щеке. «Примите наши соболезнования, командор», — произнес Рил, положив мне на плечо свою руку. «Наверное, именно поэтому вас и выбрали. У нас к такому относится проще, а вы как будто родственника потеряли». Отдав последние почести боевому товарищу в виде залпа из главного калибра, нужно было приступать к изучению нового корабля. А изучать было что? Еще только когда крейсер приближался к месту нашей стоянки, все прониклись его мощью. Внешне очень напоминавшие земные дирижабли начала 20 века, только более вытянутые и зализанные, абсолютно черного цвета, настолько черного, что даже при отключенной системе маскировки, его было очень тяжело увидеть на фоне открытого космоса. Длиной 1,5 километра, шириной 750 метров и высотой 535 метров, при этом в поперечном разрезе корабль представлял собой эллипс. При всех его огромных размерах, он создавал ощущение некой воздушности и легкости, но и чувство хищности и затаенной мощи не оставляло нас. Описывать весь корабль в подробностях займет много времени, остановлюсь на основных характеристиках. Тяжелый крейсер прорыва, по своим размерам и вооруженности превосходящий любой линкор Содружества, имеющий систему активной маскировки, позволяющий ей пользоваться, вне зависимости местоположения корабля, то есть даже находясь в гипере, корабль мог не снимать маскирующее поле. При этом на корабле использовался абсолютно новый принцип перехода в гипер. Для создания пузыря гиперпространства крейсеру не требовался разгон, достаточно любой минимальной скорости перемещения в пространстве. При этом никакого внешнего возмущения пространства не происходило, ни во время ухода в гипер, ни при выходе из него. В самом подпространстве корабль мог как набирать необходимую скорость, так и тормозить до полного покоя, не выходя из гипера. Более того, Он мог разворачиваться в нем и менять направление движения, и соответственно длина прыжка ограничивалась только решением капитана. По вооружению он, конечно, уступал левиафанам, но на мой взгляд не намного. Из вооружения почти все как на обычном корабле, но с поправкой на технологии. Если дальнобойные орудия кораблей Содружества имели эффективную дальность стрельбы на расстоянии в 1,5 световых секунды, 1 СС равно 299 792 454 км, то у нашего крейсера она составляла 3-4 световой секунды. То же касается и качества зарядов. Корабли Содружества ведут огонь плазменными орудиями, где температура плазменного сгустка достигает почти 50 электронвольт, 1 Л равно 11600 градусов Цельсия. Плазменные сгустки наших орудий имеют температуру в 200 электронвольт. Только этих показателей уже достаточно, для того чтобы с уверенностью можно было сказать, вести бой с эскадрой линкоров Содружества, наш корабль сможет на равных. А учитывая, что и системы обороны, как активные, так и пассивные, также превосходят аналоги Содружества в разы, то исход такой битвы становится предрешенным. Броня, способная выдержать залп орудий планетарной обороны, внушает некую уверенность в своих силах. Хотя думаю, что добраться до нее будет довольно сложно, ведь плотность силового поля позволяет на полном ходу таранить боевые станции и крепости, а учитывая, что и на этом корабле силовое поле двойное, можно быть относительно спокойным при встрече даже с целым флотом. Победить не победим, но уйти точно можем. Жалко, нет на корабле аннигиляционных орудий, зато есть, внушающие уважение и некий трепет, гравитационные орудия, правда не такие дальнобойные, всего на 1,8 световой секунды, но и то хлеб. Москитный флот представлен 80 единицами боевых дронов, классом штурмовика и мощностью легкого крейсера, способными совершать микро-гиперпрыжки внутри системы. Ракетные и торпедные установки также имеют гиперпривод, и дальность поражения цели определяется мощностью радарной установки корабля, то есть как обнаружили, так можно и стрелять. В арсенале имеются боеголовки различного наполнения, от простых бронебойных до зарядов с антиматерией. Система ПРО также превосходит то, что мы встречали раньше, минимум на порядок. Система противоабордажной обороны представлена боевыми дроидами, внешне напоминающие что-то среднее между танком и этаким роботом-трансформером. И таких игрушек целых 250 штук. Не думаю, что кому-то удастся прорвать оборону у таких монстров. Плюс по всему кораблю установлены стационарные системы обороны. Вспомогательная авиация состоит из 30 дронов-разведчиков, 10 абордажных ботов для 400 киборгов, входящих в абордажную команду, 10 шаттлов класса «Космос-планета» и капитанской яхты. Да, чуть не забыл, для ведения боевых действий на планете имеется 40 планетарных танков и 20 БТРов. Вот такое чудо нам пришло в подарок. Про ремонтно-техническую часть даже и говорить не стоит. Есть все, от простого технического дроида, до мини-завода по производству топлива. Экипаж корабля, по штату, должен составлять 120 разумных. На корабле было все, для комфортного проживания. Размеры всех помещений впечатляли. Состоял корабль из 8 уровней. Уровни располагались в следующем порядке. Верхняя летная палуба москитного флота. Высотой 25 метров на втором уровне находилась летная палуба для планетарной техники. Высотой 25 метров третий уровень предназначался для вспомогательного флота. Высотой 25 метров уровень боевой рубки и кают членов экипажа. Высотой 15 метров медицинский и реабилитационный уровень. На нем размещалась медицинская секция из расчета на одновременное нахождение в ней 70 разумных. Зона психологической разгрузки, простыми словами лесопарковая зона со своим полноценным озером. В этой же зоне располагались жилые секции на 300 разумных. Учитывая, высота уровня была почти 50 метров, расположение этаких трехэтажных коттеджей выглядело очень гармонично. Тут же находился развлекательный центр и небольшой ресторан, технический уровень высотой 70 метров. Сердце корабля. Здесь располагались 6 реакторов, 3 основных и 3 резервных, и все необходимое оборудование. Здесь же находились ремонтные мастерские, технические дроиды и инженерно-конструкционный комплекс, уровень складского комплекса и арсенала. Высотой 100 метров уровень мечта оккупанта, то есть грузовой трюм. Высотой 150 метров. Впечатляет? Вот и нас впечатлило. Еще сутки мы находились в этой системе. Нам необходимо было адаптироваться к кораблю, изучить свои рабочие места. Первым делом мы перенесли все личностные матрицы наших техноразумных друзей в биоискины, установленные на корабле. Их личностные матрицы были не активированы, что позволило избежать, так сказать, конфликта интересов. «Иван, ты как там, не запылился?» Решил я проверить процедуру переноса, на что Рил, Лия и Мара улыбнулись. Они находились в рубке вместе со мной. «Все в порядке, Ваше Величество. Надеюсь, у нас не будет такой возможности, как покрыться пылью», — с радостью в голосе ответил Искин. «Так, стоп, какое величество, командор, или у тебя амнезия образовалась?» Попытался я исправить ситуацию, но понял, что спалился по полной. «Никак нет, командор, с памятью все в порядке. Прошу меня простить, это все эйфория от таких возможностей, какими я сейчас обладаю», — попытался подыграть мне Искин, но похоже уже поздно. Мара с Лией смотрели на меня с подозрением, и только Рил не прятал свою довольную улыбку. «Мы чего-то не знаем», — поинтересовалась Мара, и посмотрела на подругу, чтобы заручиться ее поддержкой. «Да, дядя Тимофей, что это с нашим Иваном?» — поддержала Тамару. Я не знал, что ответить, и в ответ что-то пытался промямлить. Конспирация рухнула, не начавшись, ведь теперь хочешь не хочешь, а придется колоться. «Не переживайте, девушки, с нашим Искином все в порядке. Просто его императорское величество хотел вам все рассказать после отлета», — выручил меня и одновременно сдал, с довольным выражением лица Рил. «Спасибо, Рил. Иван, полная готовность систем. По готовности стартуем», — отдал я команду, а в рубке повисла напряженная тишина. Чернота космоса сменилась серой дымкой буквально через несколько секунд, как только корабль начал движение. «Корабль в гипере. Продолжаю набор скорости. Выход на заданную скорость через 7 минут. Расчетное время в гипере 1-5 месяца», — доложил Рил. «Но вы же император, это же так здорово», — недоумевала Эва, после того как я все рассказал экипажу. Она никак не могла понять, почему я так не хочу им быть. Весь экипаж находился в кают-компании и переваривал полученную информацию. «Понимаешь, Эва, чтобы быть императором, нужно хотя бы иметь в наличии саму империю. А чтобы иметь империю, нужна хотя бы одна планета, и не просто планета, а заселенная разумными. И главное, чтобы эти разумные признали тебя императором, доверяли бы тебе и уважали», — попытался я объяснить свою позицию. «Так планета у нас есть, разумные тоже, мы же все на ней поселимся, мы вас уважаем, и даже больше, мы все вас любим как нашего лидера. Чем вам не империя?» — улыбнулась Эва. «Эва правильно говорит, мы все понимаем, что нас мало даже для полноценного экипажа, но всему свое время, и народ к нам подтянется, кто-то с Земли, кто-то из Аратрана, может и земляки ланиты присоединятся, не все же они там такие высокомерные, думаю, и у них есть очень достойные люди», — поддержал девушку Ким. «Спасибо, Ким, особенно за то, что назвал нас людьми, мне это очень приятно, и я полностью с тобой согласна», — вступила в разговор Ланита. Так, стоп, вы, я смотрю, тут за меня все решили, так не годится. Поймите, не готов я к такой ответственности. Без году неделя в содружестве, и на тебе император. Неправильно это. Сделал я еще одну попытку. Государь, вы поймите, мы все здесь присутствующие, для содружества никто. Обычные разумные, такие же как и все. Ничего выдающегося мы не сделали и без вас навряд ли сделаем, а очень хотелось бы. Для нас это шанс. Шанс стать кем-то больше, чем среднестатистический гражданин, и мы не хотим его упускать. И дело не в технологиях ушедших, дело в нас самих. Мы все знаем и видим то, что, по нашему мнению, нужно менять в укладе жизни самого содружества, но мы беспомощны. Без вас мы бы так и провели всю свою жизнь в набивании карманов кредитами. И наши дети тоже бы жили именно так, ведь ничего другого мы им дать не смогли бы. А тут шанс, шанс вырваться из этого порочного круга, сделать что-то значимое для всех, а главное для себя и своих детей. Раньше мы с Кимом воевали против пиратов и работорговцев, и считали, что приносим пользу своему государству и его гражданам, да и всему содружеству в целом. Но как оказалось, мы обычное мясо в большой игре. Никому это, кроме отдельных разумных, не нужно. Всем правит кредит. Надоело так жить. Так что вы не обижайтесь. Для нас вы император, причем настоящий, по крови, — высказался, молчавший до этого Рил. Вы хоть понимаете, что это опасно? Даже если мы пойдем по пути возрождения империи, сделать это будет очень непросто. Вероятность благополучного завершения такой авантюры составляет меньше процента. Вероятность нашего уничтожения соответственно 99,3%. Это вас не пугает? Не сдавался я. Вы недавно сказали, что у вас есть поговорка «кто не рискует, тот не пьет шампанского», парировал Рил. «Мы хотим пить это ваше шампанское, государь», произнес Ром, и его брат Рим согласно кивнул головой. «Значит так, друзья, я вас услышал, но торопиться не будем. У нас есть корабль, и я его капитан. Будет хотя бы эскадра, будет тогда командор. Появятся города с населением на планете, тогда и поговорим про императорство. А сейчас главная задача – это подготовка к встрече с ВКС Галанте. Закончим миссию на Земле, займемся вашими родными и близкими. Так и начнем потихоньку набирать силу. Сразу высовываться не стоит. Дом хорошо замаскирован и защищен, там и будем развиваться. Но и о своей задаче по контролю Содружества забывать нельзя. Вот вкратце пока все. Согласны с моим предложением?» «Да, государь», — ответили все хором, при этом встав на одно колено и склонив головы. «И я вас прошу, давайте без этих политесов. Не привык я к такому», — вздохнул я. Все время нахождения в Гипере экипаж осваивался с кораблем, изучал его возможности. Первым делом пропустил весь экипаж через медицинскую секцию, где установил всем симбионты Империария. Нужно отметить, что данные симбионты отличались от установленного мне и достаточно значительно, но все равно превосходили любые нейросети Содружества на порядок, включая последние разработки в виде индивидуальных нейросетей. Скучать было некогда, изучали базы, тренировались в капсулах полного погружения, разрабатывали варианты действий при столкновении с аграфами. А то, что они будут и не только у червоточины, мы были уверены. К открытию червоточины мы не успевали на две декады, так, что вероятность того, что аграфы в Солнечной системе, была высока. До выхода из Гипера 2 часа, государь, то есть капитан, доложил Иван. Вот ведь упертым стал, как только получил новую биоэлектронную сущность. Выход из Гипера в режиме маскировки, на скорости естественного дрейфа, отдал я команду пилотам. Иван, еще раз так забудешь, я тебя поставлю командовать шаттлом. Я все понял, капитан, но нам же всем приятно, да и вы не будете забывать, ответил Искин. Я тебя предупредил, смотри, доиграешься. Выходили из Гипера на самом краю системы. Сам выход ничем не впечатлил, просто серая муть сменилась чернотой космоса. Мара, что по сканированию системы, уточнил я. Результаты будут через 5 минут, капитан, отчиталась навигатор. Не спугнем? Нет, капитан. Сканируем 2 излучениями, аналогичными излучениям местной звезды. Так, что нас не заметит, фон получается естественным. Улыбнулась Мара. Все-таки корабль супер. Корабль мы назвали «Призрак», так как в открытую его светить в Содружестве не собирались. Вот и будем создавать легенду о призраке. А во, капитан, да тут похоже все очень серьезно. Полная диспетчерская призма, сплошное минное поле, и плюс 2 полных эскадры ВКС Галанте, а это 200 вымпелов, изумился Рил. Мы, конечно, рассматривали варианты нашей встречи, но чтобы настолько. Так, а это что за обломки, уточнил я, указывая на отметки синего цвета, мерцающие на голопроекции. Похоже, пираты, 4 больших транспорта и 6 средних крейсеров, все аварские, ответил Рил. Вам ничего в глаза не бросается, уточнил я. Расположение аграфских кораблей, ответила Лия. Она стажировалась в качестве 2-го пилота. Тоже привыкала, пока она у нас из-за пилота. А ведь точно, они все разместились по всему диаметру пространственной воронки, словно сито, удивился Мих. Все правильно. Они знают, что у нас маскировка особая, вот и хотят на гравитационных полях нас засечь. Ведь если мы пойдем между кораблей, на таком близком расстоянии, они нас точно засекут. Наивные, улыбалась Мара. Есть предложение? Спросил я. Смотрите, капитан, все корабли аграфов расположены минимум в 1 световой секунде от зоны возмущения аномалии. Ближе нельзя, их может затянуть в воронку, вот и встали по самому краешку, ответила Мара. Предлагаешь прыгнуть? Уточнил я. Да, думаю, стоит попробовать, согласилась со мной навигатор. Рискованно, капитан, если просчитаемся, то выход из Гипера будет уже в аномалии, нас может размазать, высказался Рил. Другого выхода нет. Ким, запускай 4 разведчиков, пусть поближе изучит все, а главное снять максимально точные параметры аномалии. Ну а мы пока повисим тут, послушаем, о чем там аграфы болтают. Пока ждали результатов разведки, прослушали переговоры аграфов. Ничего особенного в разговорах не было. Дежурные команды, дежурные сигналы, в общем, бдят и ждут. Капитан, есть данные с разведчиков. Между кораблями и аномалией 1.34 световой секунды. Считаю, сможем прыгнуть, доложила Мара. Хорошо, скидывай расчеты Ивану. Рил, идем малым ходом. Перед выходом из гипера тормозим. Далее на скорости малого дрейфа. Отдал я команду. Как будем готовы, начинай. Принято, капитан. Выполняю, ответил Рил. Что-то улыбки на его лице я не заметил. Ну да, ведь первый раз так ювелирно используем возможности корабля. У нас все получилось. Корабль аккуратно вышел из гипера ровно в одной световой секунде от кораблей аграфов. А это значит, что засечь они нас не смогли. Не зря же их корабли располагались на расстоянии 0.3 световой секунды друг от друга. Мы аккуратно вплыли в аномалию. Обзорные экраны поглотила тьма, причем абсолютная. А вот тактический голый экран расцвел буйством красок. И все это выглядело именно так, как показывают в наших земных фильмах. Извилистый, разноцветный туннель, внутри которого двигалась яркая точка, обозначавшая наш корабль. Двигаясь в аномалии, постоянно снимали показатели окружавших нас полей. Не обошлось и без некоторых открытий. Туннель имел два ответвления, то есть изменим мы направление, и выход из аномалии будет неизвестно где. Однако, надо будет взять на заметку. Наш путь занял чуть больше 28 минут. Мгла рассеялась, и мы увидели обычный космос, а главное, нашу Солнечную систему. Так и пахнуло Родиной. В горле образовался ком, а в глазах что-то защипало. Земли мы не видели. Выход из аномалии находился на самом краю системы за Плутоном. Капитан, есть засветки 6 кораблей, 4 тяжелых крейсера, 1 средний транспорт и научное судно, все производства Галанти 12 поколения. Идентификаторы отключены, держатся в тени ближайшей планеты, доложила Мара. Даже так, прям пираты, а не ВКС Галанти, усмехнулся я. Похоже, они тут совсем недавно, держатся кучно. Похоже, ждут результатов сканирования всей системы. Вон корабль яйцеголовых, чуть впереди всех замер, произнес Рил. Ну, нам удобней, не придется по всей системе скакать. Иван, что с эскинами аграфов, переподчинить сможем? Поинтересовался я. Боюсь, можем не успеть, поднимут тревогу, доложил эскин. А если через их дронов-разведчиков? Они же сейчас как раз сканируют активно систему, предложил я. Уж очень не хотелось портить корабли. Долго, капитан, да и хлопотно. Взломать то их взломаем, но пока они прилетят, пока их подключат к внутрикорабельной сети, да и это только один корабль будет. Они же к научному судну приписаны, отозвался Иван. Ну тогда без вариантов. Корабль к бою. Атака торпедными установками. Цель – двигатели кораблей. Заряд термоядерный. Ким, готовь абордажников. По 3 бота на каждое судно. Боевым дроидам распределить цели пропорционально значимости. Доклад по готовности. Скомандовал я. Капитан, предлагаю ударить гравитационными пушками узким лучом. Так и себя не сразу обнаружим, и корабли, может, больше сохраним. Да и просто проверим, что за вооружение такое, предложил Рил. Согласен, но все остальное в силе, как дублирующий вариант, согласился я. Капитан, корабль к бою готов, цели распределены, доложил Иван, после того, как мы подошли на дистанцию эффективного огня гравитационными орудиями. Залп, скомандовал я. На 4 крейсерах практически одновременно оторвало и расплющило корму. Корабли запарили вырывающейся атмосферой. На 3 произошли мощные взрывы, и корабли как бы раздулись изнутри. Похоже, зацепили арсенал. Следом их судьбу разделил транспортник. А вот научное судно среагировало очень быстро и практически сразу окуталось защитным полем, усилив его напряженность в районе двигателей. При этом корабль начал очень шустро набирать скорость. Иван, достань его торпедами. Ким, твой выход. Чапаев, выпускай дронов. Капитан, разрешите с абордажниками на уцелевший крейсер, обратился ко мне Ким. Действуй, только на научное судно, согласился я. Если будут оказывать жесткое сопротивление, помни, пленные нам не нужны, а вот информация пригодится. Техника аграфов, как и сами экипажи кораблей, внушали уважение. Сопротивлялись все, но явный перевес в силе был на нашей стороне. Все-таки технологии рулят. Дроны буквально за 10 минут погасили все активные огневые точки кораблей. Следом за ними на каждый корабль, взрезая его броню и используя пробоины в корпусе, ринулись по 120 киборгов, или андроидов, если называть их своими именами. Зачистка кораблей длилась почти час. Экипажи оказывали поистине яростное сопротивление. Трансляция происходившего на кораблях напоминала ад. Вспышки бластеров, разряды плазмы, взрывы гранат и все это в кромешной темноте. Что-либо разглядеть было проблематично. К исходу часа все закончилось и на связь вышел Ким. «Капитан, мы закончили. Безвозвратных потерь нет. Частичное повреждение получили 17 андроидов и 4 дрона. По их докладам, система самовосстановления совсем справится, через 2 часа будут в норме. Выживших практически нет. 7 разумных найдены в медкапсулах, 6 человек и 1 аграф. На научном судне многие аграфы покончили с собой, скорее всего ученые. И еще капитан, я хотел бы кое-что показать. Ловите файл. То, что предстало перед нашими глазами, ввергло нас в уныние. Этого не может быть», — с ужасом произнесла Ланита. «Все команды кораблей состояли из рабов, только командный состав являлся аграфами, а самое мерзкое — это искины, точнее биоискины, изготовленные с использованием человеческого мозга». В рубке повисла тишина. Радости от победы не было, на душе скребли кошки. «Мы ведь даже представить себе такого не могли. Похоже, еще один большой должок за ушастыми. Капитан, как же так, у нас же рабство запрещено, так же как и опыты над разумными», — недоумевала Ланита, и по ее щекам катились слезы. «У всех наших девушек глаза были на мокром месте. Мы уничтожили больше 1000 простых людей. Умом понимаем, что они бы не сдались и старались бы нас убить, но это рабы. Они по-другому не могли, у них не было шансов». И от этих дум, радость прибытия в Солнечную систему заметно померкла. «Вот так вот, девочки, запомните то, что увидели. Но не забывайте, что не все аграфы такие. Я не удивлюсь, если среди рабов найдутся представители самих аграфов. Теперь вы понимаете, насколько прогнила элита Содружества. Думаю, что и в Аратране, копни мы поглубже, можем увидеть то же самое. Ким, проверьте корабль яйцеголовых, нужна информация. Ну и про каюты аграфов не забудьте, остальных не трогать. Реакторы заминировать. На таких кораблях точно летать не будем. Мих, слетай, проверь грузовик, ну и посмотри, может что стоящее есть. На все вам 3 часа. Через 4 часа, отойдя на значительное расстояние, мы наблюдали, как высокотехнологические изделия Галанти превратились в высокотемпературную пыль. «Все не могу понять, зачем им рабы, они же не аварцы», — прошептала Ланита. «Все просто дочка. После возвращения экспедиции их бы скорее всего уничтожили. Свидетели не нужны», — ответил я. «А я все не пойму, почему они москитный флот не выпустили», — присоединился Рил. «Так его у них не было», — ответил Ким. «У них вместо него стояли атмосферные штурмовики и десантные боты, а в трюмах тяжелые планетарные дроиды. Да и все рабы были экипированы как планетарный десант, и при этом все снаряжение 7 поколения. Думаю, будь у них снаряжение абордажников, поколение это хотя бы 10, мы бы так легко не отделались. Они, считай, голыми нас почти час сдерживали». «Мих, что там на грузовике?» — уточнил я. «Тоже все очень интересно. 2 инженерно-строительных комплекса, 2 малых боевых станции планетного базирования, те же штурмовики и планетарные дроиды, а еще много ручного энергетического оружия 2 поколения и 500 тонн чистого золота. Чего-либо интересного для нас нет. Искины обычные 12 поколения, их мы изъяли. Ну и так по мелочи. В сейфе капитана нашли 450 нейросетей и 800 различных имплантов, все 5 поколения. 1,5 миллиона кредитов на обезличенных картах», — отчитался инженер. «Похоже, не все так просто. На вторжение это явно не тянет. Хоть для землян это недосягаемое оружие, но этих сил все равно недостаточно. Думаю, скорее всего, база на долговременной основе», — высказал я предположение. «Может, выжившие что подскажут, особенно аграф», — произнес Рил. «А вот это вполне возможно. Угадайте, кем является аграф?» — озадачила нас Ланита. «Неужели начальник экспедиции?» — заинтересовалась Лия. «Нет, но личность вам известная», — продолжала интригу Ланита. И видя, что никто не торопится делать предположения, продолжила. «Даю подсказку. Данный разумный нам известен, а некоторым даже очень». «Это тот, о ком я подумал?» — удивленно спросил я. «Скорее всего, капитан. Да, это принц Кларус. Можно так сказать, мой бывший непосредственный начальник», — презрительно улыбнулась девушка. «Интересно, девки пляшут», — произнес я по-русски. «То, то и оно. И не удивляйтесь, капитан, мы все знаем ваш родной язык, и он нам очень нравится, особенно ненормативная лексика и ваши идиомы. Еще раз удивила Ланита. Нет, я конечно знал, что базу по разговорному русскому загрузили все, но не подумал, что они уже все ее выучили. Ладно, с выжившими разберемся позже. А сейчас всем по местам. Рил, уходим за Плутон. Мара, какое расстояние от аномалии до планеты? Пора было закрывать окошко в Солнечную систему. 16:07 световой минуты, капитан, отозвалась Мара. Мих, готовь торпеду с термоядерной головкой и установи на взрыватель таймер. Иван, рассчитай время, взрыв должен произойти внутри червоточины, в районе внутреннего ответвления. Место запуска определите с приоритета, безопасность корабля, распорядился я. Капитан, корабль к выстрелу готов, боеголовка подготовлена, таймер установлен на 14 минут, доложил Иван. Ну, что, бабахнем, улыбнулся я. Иван, оставишь ретранслятор? Хочется посмотреть на такой фейерверк. Корабль выплыл из-за Плутона в точку прямой видимости радарами аномалии. На голой панели было видно, как торпеда отошла от корабля и тут же ушла в гипер. Призрак тут же начал движение в обратную сторону, прячась от возможного масштабного возмущения пространства. В расчетное время начался глобальный катаклизм. Ретранслятор передавал картинку происходящего. На месте аномалии появились вспышки поистине гигантских молний и всполохи света различных цветовых оттенков. Возмущение пространства было настолько мощным, что нами было зафиксировано плутонотрясение в 3 балла, а в так называемом поясе Кайпера появились проплешины, словно большой бублик из астероидов, кто-то знатно откусил. Изменение гравитационных сил заставило астероиды пояса начать движение, затягивая место укуса. И неизвестно, сколько пройдет лет, прежде поле станет прежним. Вот будет загадка для наших астрономов. И это еще хорошо, что астероиды пояса Кайпера состоят в основном из льда и газовых образований, а то спровоцировали бы метеоритный ливень в Солнечной системе. Весь этот Армагеддон длился почти сутки, и мы все это время прятались за планетой. Раз время ожидания затягивалось, решили заняться пленными, по-другому их было не назвать, ведь мы их захватили в результате боевых действий. Сначала занялись ментосканированием, и только после этого решили будить, оставив Кларуса закуску. Результаты ментосканирования людей принесли свои результаты, но ничего особенного обнаружено не было. Все они оказались гражданами государств, входящих в состав Содружества, и у каждого была своя история попадания в рабство. Трое были бывшими военнослужащими ВКС Ротрана, двое бывшие шахтеры директората Ашер, вылитые наши китайцы, и один бывший сотрудник из Беневейской республики. Будить решили всех шестерых сразу, предварительно сняв с каждого рабский ошейник и удалив импланты подчинения, или как их еще называли, имплант лояльности. Ну и не забыли, конечно, выделить для этого 4 андроидов. Итак, господа, я Тим Рус, капитан этого корабля, на борту которого вы сейчас находитесь. Позвольте узнать, кто вы, начал я, когда бывших рабов, под охраной андроидов, привели в одну из казарм, предназначенную для размещения космодесанта. Майор ВКС Ротрана Зорнак, это лейтенант Вик Лун и сержант Ходзир, все с одного корабля «Звезда Ахты». Первыми, как и ожидалось, начали военные. Майор СБ Республики Невидик Сан, представился Спшник. Я Шин Ло, а это мой брат Син Ло. Мы бывшие шахтеры, закончили знакомство, ашерцы. Ну вот и познакомились. Я сразу постараюсь ответить на ваши вопросы. Итак, вы попали на мой корабль в статусе военнопленных, так как активно сопротивлялись моей абордажной команде. Я понимаю, что по-другому, на тот момент, никто из вас поступить не мог. Как вы видите, мы сняли с вас ошейники, импланты подчинения тоже удалили. И не удивляйтесь, пока я не приму решение по вашей судьбе, ваши нейросети будут неактивны. Одно могу вам сказать точно, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает. Жить вы будете в этой казарме, место выбирайте себе сами, все необходимое тут имеется, вся бытовая техника переведена в режим ручного управления. Покидать помещение строго запрещается. Вот коротко все, закончил я. Капитан, а сколько времени мы будем здесь находиться? Спросил Диксан. На этот вопрос у меня нет пока ответа. Может, месяц, а может быть и год. Честно ответил я. Согласитесь, капитан, это несколько негуманно. Вы же понимаете, что мы тут сможем с ума сойти от безделья. Сказал Зорнак. У вас есть предложение? Поинтересовался я. Конечно. Может, вы нас выпустите на ближайшей станции? Закинул удочку Диксан. Непременно это сделаю, как только такая будет поблизости. И сразу, чтобы у вас не сложилось неправильное мнение обо мне, Ближайшая станция «Фронтир» находится от нас на расстоянии более 2000 световых лет, если быть точнее 2328 световых года. Сказать, что я их удивил, значит не сказать ничего. Я их ошарашил, после чего отправился к себе в каюту. Меня ждала встреча с одной очень интересной ушастой личностью мужского пола. «Это ты?» – первое, что сорвалось с губ принца, как только он, в сопровождении двух андроидов, зашел в мой кабинет. «А ты не рад нашей встрече?» – усмехнулся я. «Если честно, то я представлял ее несколько по-другому», – ответил тот. «Ну извини, если что не так, мы не на Буране», – полуутвердительно произнес Кларус. «Нет», – ответил я. «А что это за корабль? И что стало с Бураном?» — поинтересовался принц. «А ты не находишь, Кларус, что ты не в том положении, чтобы задавать здесь вопросы?» — поинтересовался я. «А, ну да, я же военнопленный. Пытать будешь?» — ухмыльнулся тот. «Зачем? А ментосканирование на что?» — ответил я. «Ментосканирование не поможет. У меня защита стоит, и снять ее тоже не получится», — продолжал ухмыляться принц. «Так уже», — сказал я. «Что уже?» — не понял принц. «И просканировали, и защиту твою сняли», — улыбнулся я. «Не может этого быть», — стоял на своем Кларус. «Тебе рассказать, как вы с друзьями в детстве бегали на озеро и подглядывали за твоими сестрами, когда они купались? С друзей ты за это брал по 100 кредитов, бизнес процветал, пока тебя не поймал твой дядя. Или может тебе рассказать, какую задачу тебе поставил отец в отношении моих близких, да и землян в целом? Или о месте, где вы предварительно решили строить базу на земле? Ты говори, что тебе напомнить. Могу всю твою жизнь тебе рассказать, только не сам, и скину поручу, а то слишком много времени уйдет, а мне еще домой надо», — ошарашил я принца. «Тогда чего ты хочешь? Выкупа так не дождешься, сам знаешь, да и глупо это. Ты же знаешь, что через декаду в систему войдет патруль, а рядом две эскадры. Не думаю, что удастся отделаться», — зло спросил принц. «Да вот сентиментальный я какой-то, все хочу понять тебя, кто ты есть на самом деле, да и не придет больше никто. Аномалий больше нет, а координат Земли у вас нет, да даже если бы и были, то лететь вам сюда пришлось бы не один год», — ответил я. «Ты уничтожил единственный путь в Содружество? Не верю. Хотя ты мог, у тебя всегда были нелогичные поступки», — удивился Кларус. «Ну про меня, да про тебя мы еще поговорим. Каюту я тебе выделил, поживешь пока там. Да, чуть не забыл, нейросеть пока будет заблокирована. А может в баньку посидим, поговорим?» — сделал попытку принц. «Ты знаешь, пока нет такого желания. У нас в баньку ходит с друзьями, а тебя к таковым я уже не отношу. По крайней мере сейчас. Да и баньки нет». Не стал я лишать принца надежды. «Отдыхай пока, еще поговорим. Тим, а ты знаешь, Кларус был рад видеть тебя живым». «Причем искренне», — высказалась Кира. «Как это ни странно, но его настрой я почувствовал, и достаточно явно», — ответил я. «Неудивительно, твоя ментальная сила выросла, это естественное развитие твоего мозга совместно со мной. Придет время, и ты сам сможешь, пусть и не с такой эффективностью, пользоваться этим даром», — обрадовала меня подруга. «Ох и заживем тогда», — улыбнулся я. «А то», — поддержала мою иронию Кира. «Ну, с нашими гостями мы еще разберемся. Сначала понаблюдаем за ними. А сейчас пора уже к земле. Что там с моими? Как они там?» Сердце вновь защемило. «Все будет хорошо, Тим, я уверена», — поддержала меня Кира. «Иван, корабль к бою. Щиты активировать, режим маскировки полный. Курс третья планета. Зависнем на дальней орбите», — отдал я команду. В рубке были все. Как ни странно, но даже хаги. Ведь чувствуют наше настроение, вот видать и стало им интересно, что тут за кипиш такой. Наташа и Михаил стояли обнявшись, и плакали. Точнее, слезы сами текли по щекам брата и сестры. И я их понимал, сам был практически в таком же состоянии, но держался, негоже капитану слезы лить. «Итак, экипаж, поздравляю с прибытием на планету Земля. Мара, полное сканирование и сбор информации по планете. Ланита, на тебе с Иваном анализ обстановки. Миша, готовь шаттлы, как мы с тобой и определялись. На все про все, трое суток». «Да». «Ким, на тебе поиск нужных нам людей и обстановка по ним», — озадачил я ребят. Сам же отправился к себе в кабинет, нам нужно было переговорить с Рилом. «Тим, наверное, очень хочется спуститься на планету», — поинтересовался Рил. «Не то слово, Рил. Приходится сдерживать себя. Я же понимаю, что все нужно сделать аккуратно», — вздохнул я. «Все по плану, Дарил, будем придерживаться его. Сначала родители Лии и Миха, потом я к своим, ну, а там и детей Николая поищем. Представляешь, какая цепочка может образоваться, родственники, друзья, а корабль у нас хоть и большой, но больше того, на что он рассчитан, лучше не брать. Сам понимаешь, система жизнеобеспечения хоть и мощная, но работа с перегрузкой ей будет не впрок. Решил еще раз напомнить Рил, не беспокойся, дружище, лучше скажи, что там наши пассажиры. Я в общих чертах, конечно, в курсе, но хотелось бы твое мнение услышать. Пассажиры ведут себя нормально, ничего криминального. Бывшие рабы пытаются наладить между собой контакт, все-таки все из разных мест и разных профессий. Когда рабами были, не общались совсем, а сейчас ничего, иногда даже смех слышен. Ну, а принц большей частью лежит, не спит, но лежит. Думы, наверное, думает. Я пока не понимаю, зачем он нам. Не подскажешь? Поинтересовался Рил. Точного плана в отношении него у меня нет, но по сути, для высшей аристократии аграфов, он совсем неплох, и мысли у него достаточно прогрессивные. Вот и думаю, как все это повернуть в нашу пользу, ответил я. Мысли то прогрессивные, но цель, как всегда, одна – власть, вздохнул Рил. Я с тобой согласен, но ты сам понимаешь, что власть власти рознь. Он воспитан в Галланте, причем придворными наставниками, по идее, у него должно быть, насколько я понимаю, несколько другое видение своего императорства, а тут мысли чуть ли не о полной ассимиляции с людьми. Вот это меня и смущает. Еще бы послушать мнение со стороны, ответил я. Так давай послушаем. Пригласил Аниту, может, что интересное расскажет, подал идею Рил. Вызывали капитан? Спросила девушка, зайдя в мой кабинет. Да, Анита, присаживайся, кофе или чай, если можно, то мороженое крем-брюле. Ответила девушка, немного смущаясь. Да, конечно, но его вкус все равно не совсем такой, как у настоящего. Улыбнулся я и заказал мороженое. Вы хотели у меня что-то спросить? Все-таки аграфы ментально одаренные и разумные. Ведь не спросила, зачем звал, а сразу в суть попала. Да, Ланита, ты же знаешь, что у нас в гостях принц Кларус. На, что девушка слегка кивнула. Вот и хотел узнать твое мнение о нем, так сказать, посмотреть на него глазами подданных. Сложная задача. Я до известных вам событий с ним не общалась. Так, видела несколько раз, и то мельком. Но моим подругам он нравился. Веселый, умный, да еще и принц. В общем, мечта аграфки. Ну, это если с точки зрения потенциальных невест. А так, я бы не сказала, что о нем много говорили. Так иногда в новостях что-то мелькало, но светские хроники меня мало интересовали. Хотя среди обычных аграфов он имеет положительный имидж, особенно в сравнении со своим отцом. Императора просто боятся. Он очень жесткий правитель, а вот Кларус, мне кажется, его противоположность. Поделилась своим мнением Ланита. Ну, правитель иногда должен быть жестким, а иначе ему на шею все сядут, высказался Рил. Нет, Рил, ты не так меня понял. Он жесткий, идущий к своей цели, невзирая на жизни своих подданных. А вот Кларус не такой, он не мягкий, а скорее более адекватный. Наверное, так, пояснила девушка. Спасибо, Ланита, ты очень нам помогла, сказал я. А что с ним будет, капитан? Поинтересовалась Ланита. Думаю, все будет зависеть от него самого. На данный момент ему ничего не угрожает. Знаешь, я попрошу тебя с ним побеседовать, просто как аграф с аграфом. Своди его в парк, устрой, так сказать, экскурсию, предложил я. А что можно показывать и о чем говорить, уточнила девушка. Да все, что хочешь, даже если он и увидит или узнает что-то интересное для себя, ничем навредить нам он уже не сможет. Будет вести себя адекватно, будет жить, попытается напакостить, пожалеет. И передвигаться по кораблю он может только с тобой и двумя андроидами, улыбнулся я. Ты что-то придумал? Поинтересовался Рил, как только Ланита нас покинула. Да вот появилась у меня идея, пока сырая, но интересная, ответил я. Поделишься? Все очень просто. Мы поможем ему стать императором, улыбнулся я. Резиденция императора Галланте. Что? Ты понимаешь, что ты мне говоришь? Император был в бешенстве. Да, государь. И поверьте, мне не менее больно было узнать эти новости, ответил глава СБ Галланте. Мало того, что мы потеряли две эскадры, три флота, так ты мне еще и сообщаешь, что мой сын, наследник престола, пропал. И это мне говорит глава самой мощной службы безопасности в Содружестве, не унимался император. Да, государь, обреченно склонил голову брат императора. Найди мне этого хумана, я лично с него спущу шкуру. А если с моим сыном что-то случится, то его планета будет выжжена. Ты меня понял? И взгляд императора буквально пригвоздил брата. Я постараюсь, брат, но координат этой планеты нет ни у кого, а червоточины, похоже, уже не будет. Вздохнул глава СБ. Делай, что хочешь, а иначе пеняй на себя. Я не посмотрю на то, что ты мой брат. Я тебя предупредил, прорычал император и вышел из кабинета. Солнечная система, планета Земля. Анализ обстановки на планете был завершен, и выводы меня настораживали. Сейчас на Земле был август 2021 года. На планете уже 2 года бушевала пандемия странного вируса, с еще более странным названием коронавирусная инфекция, в простонародье ковид. На фоне масштабной пандемии накалялась политическая обстановка, как и стоило ожидать, между Западом и Россией. Провокации против России росли день ото дня. Кроме этого, мир страдал от сильнейшего экономического кризиса, вызванного якобы пандемией. В общем, было все далеко не радужно. Кто может скажет, что вот, мол, прибыла сила, которая сможет переломить ситуацию, но спешу вас огорчить. Вмешиваться во внутренние дела земной цивилизации мы не собирались, так как благими намерениями выстлан путь в ад. И это правда. Не зря закон Содружества запрещает передачу технологий диким мирам, но помощь хочется. Поэтому, посовещавшись, решили дать земным ученым начальные наработки по перспективным направлениям в медицине, энергетике и экологии. Но это будет перед самым уходом нас из Солнечной системы. А сейчас нас ждет первая, и очень долгожданная, и при этом не самая простая встреча. 26 августа 2021 года. Город Сестрорецк. Александр Михайлович и Лидия Сергеевна Соловьевы отдыхали в одном из санаториев Сестрорецка, в рамках программы реабилитации переболевших ковидом. Путевку им выделила профсоюзная организация Аэрофлота, где работал Александр Михайлович. Болезнь подкосила обоих супругов, и протекала очень тяжело. Они во всей красе вкусили прелести нахождения в реанимации, и сейчас, по прошествии 6 месяцев, поправляли здоровье на берегу Финского залива. Некогда молодые, здоровые и перспективные, за последние годы они были измотаны не столько физически, сколько морально. Потеря детей не располагает к укреплению здоровья, а ведь когда-то об этом даже не задумывались. Он пилот авиакомпании «Аэрофлот», она преподаватель начальных классов, двое замечательных детей, хорошая квартира на Васильевском острове Санкт-Петербурга. И вот это счастье оборвалось в один момент. Все последние годы они не могут себе простить, что поехали отдыхать в Крым, а ведь могли бы, например, и в Сочи, но так сложилось. Отдых задался на славу, и все было хорошо, до тех пор, когда однажды утром проснулись, а детей нет. Все вещи на месте, а сына и дочери нет. Что они только не делали, куда только не обращались, результат был один: дети пропали без вести. Сначала они считали, что местная милиция бездействует, что спасатели ищут спустя рукава, но со временем они поняли, что все структуры работали с полной отдачей, невзирая на то, что они были гражданами другой страны. Понимание этого пришло после того, как десяток частных сыскных агентств развели руки в своей беспомощности. Через 3 года после пропажи детей Александра Михайловича отстранили от полетов. Медицина зафиксировала нарушения в работе нервной системы и сердца, но авиакомпания не бросила своего бывшего пилота, предоставив ему должность преподавателя в учебном центре. Поиски ребят продолжались каждый год. Денег постепенно стало не хватать. Пришлось распрощаться с квартирой в Питере и перебираться в Пушкино. Все поиски и все усилия были напрасны. Боль утраты не покидала родителей, они долго учились с ней жить, жить с надеждой на чудо. И вот сегодня Александру Михайловичу позвонил незнакомый мужчина, представившийся Рузаевым Тимофеем Сергеевичем, сказавший, что по его мнению он последний, кто видел их детей. Он предложил встретиться в одном из кафе на берегу Финского залива. И вот они сейчас сидят в этом кафе и ждут появления незнакомца. К их столику подошел очень опрятный и хорошо одетый мужчина около 40 лет. Его внешний вид немного успокоил супругов, ведь очень не хотелось в очередной раз повстречать мошенника. А такие случаи бывали. «Здравствуйте, меня зовут Рузаев Тимофей Сергеевич. Это я вас просил о встрече», – начал мужчина. «Очень приятно познакомиться. Александр Михайлович и моя супруга Лидия Сергеевна», – представились супруги. «Вы и вправду имеете информацию о наших детях», – начал Александр Михайлович, и они с болью и надеждой в глазах посмотрели на гостя. Смотреть в глаза родителям Миши и Наташи было выше моих сил. Столько надежды плескалось в этом взгляде, что ком подкатил к горлу, и я невольно закашлялся. Весь мой план постепенного информирования родителей летел псу под хвост. «Да», — ответил я, предварительно откашлившись. «Не томите нас, прошу вас, рассказывайте, вы их видели, они живы?» Голос у Лидии Сергеевны дрожал. «Да, когда я видел ребят, они были абсолютно здоровы», — ответил я. «Где вы их видели и когда? Рассказывайте, прошу вас», — не выдержал Александр Михайлович. «Извините, я так не могу, пусть они сами расскажут», — ответил я и бросил взгляд в сторону залива, со стороны которого, сдерживая себя и ожидая моей команды, к нам приближались ребята. Александр Михайлович и Лидия Сергеевна проследили за моим взглядом, и из их уст вырвался вскрик. Ребята бросились к родителям, а я достал две аптечки, и, подойдя к супругам сзади, приложил их к шеям. Не хватало, чтобы все закончилось трагично. Аптечки сработали и ввели успокаивающие и препарат для поддержания сердца, но все равно эмоции зашкаливали. Родители обнимали своих детей и старались их прижать к себе как можно крепче, боясь потерять еще раз. Слезы катились из моих глаз, я встал и пошел к берегу залива. Глядеть на их счастливые лица я буду позже, когда буря страстей понемногу уляжется. «Рил, как там обстановка?» Решил я пока связаться с кораблем. «Все в порядке, капитан. Правда, некоторые члены экипажа уливаются слезами. Я не стал им запрещать наблюдать за встречей. Ты знаешь, кажется, даже Клару спустил слезу. Хотя мне это могло только показаться», — ответил Рил. «Понял, разберемся попозже. За обстановкой следи, если что, то сразу нас эвакуируй». «Понял, капитан». Страсти в кафе немного улеглись, и я решил подойти к счастливому семейству. При моем появлении ребята встали и, подойдя ко мне, крепко обняли меня. «Спасибо, дядя Тимофей», — прошептала Наташа и чмокнула меня в щеку. «Спасибо, государь», — чуть громче произнес Миша. «Миша, ай-яй, мы же договорились», — ответил я и пожал протянутую руку. Ребята вернулись к родителям и, обняв их, по-моему, забыли обо всем на свете. «С вашего разрешения, я откланяюсь. Извините, дела. Ребята, я на связи. Как будете готовы, дайте знать». И я ушел, оставив ребят с родителями, которым предстояло рассказать очень много. 27 августа 2021 года. Город Новосибирск. Информацию по своим я, конечно, изучил в первую очередь. Слава богу, с ними все было в порядке, хотя их не миновал коронавирус. Правда, перенесли они его в легкой форме, в отличие от родителей ребят. Мне было очень тяжело сначала решать вопрос с ребятами и только потом свой, ведь я всей душой уже был дома. Но вот пришло и мое время. Как меня встретит, как посмотрит, ведь я внешне уже не тот. Да, основные черты лица все те же, но осанка другая, более правильная, да и фигура стала атлетического склада, совсем не такая, как у меня была. А самое главное — возраст. На вид мне можно было дать максимум 42-43, и то с натяжкой. Вот это все и смущало. «Не переживайте, капитан, ваша любовь к своей семье вам поможет, ведь даже псионом быть не нужно, чтобы видеть, как она горит в вашем сердце», — успокаивала меня Ланита. «И вот я сижу на лавочке в сквере на монументе славы. Именно здесь сегодня гуляли мои дети, они были на концерте в клубе им Станиславского, где в одном из номеров танцевала моя внучка. Вот после концерта они и решили погулять, а я выбрал скамейку и присел на нее, ожидая их. Вот и будет проверка, узнают или нет. Сказать, что я переживал, значит ничего не сказать. Я мандражировал как никогда в жизни. И вот я увидел их, меня словно парализовало. Я не мог оторвать глаз от них, особенно от своей внучки, которая без меня стала такой большой. Они шли и, улыбаясь, о чем-то переговаривались. Алена с Алексеем были в приподнятом настроении. Сегодня Женя, их дочь, впервые выступала на сцене, и они очень переживали за нее, но все прошло на ура. Дочь была счастлива, ей самой все понравилось, и она была счастлива. По этому поводу решили погулять по парку. После они собрались к бабушке в гости, где их ждет небольшой праздничный ужин. Женя смеялась и рассказывала о своих переживаниях, и о том, как она танцевала, как все потом ей хлопали. А все сводилось к тому, что ей очень хотелось услышать похвалу от родителей. «Женечка, ты у нас просто умница. Ты очень красиво танцевала. Правда, правда», — хвалила свою дочь Алена. «Мам, правда, и всем остальным понравилось?» — не унималась дочь. «Конечно, ты же видела, как все тебе хлопали», — отвечала Алена. И тут Алена дождалась последнего вопроса. Обычно после ответа на аналогичные вопросы Дочь удовлетворялась ответом и переключалась на другие темы. Она как бы для себя ставила окончательную оценку. «Мама, а дедушке тоже понравится, как я танцую?» «Конечно, милая, он будет счастлив увидеть, как ты танцуешь». На удивление всех, женя очень скучала по дедушке, хотя когда она его видела в последний раз, ей было всего 2 годика. Удивляла это ее привязанность, ее детский ум не расставался с ним, видимо, что-то на ментальном уровне связывало их. С одной стороны это радовало, а с другой настораживало. Шло время, отца найти так и не удалось, как сказать об этом дочери, как не травмировать детскую психику, ведь все эти несколько лет, она не забывает его. Нет, она конечно не говорит о нем постоянно, но вспоминает и довольно часто. Рассуждая в очередной раз на эту тему, Алена и Алексей наблюдали, как дочь, идя впереди, вдруг резко остановилась и посмотрела на них, а потом, раскинув руки, понеслась в сторону. Дети шли по дорожке и о чем-то мило беседовали, хвалили внучку, и было видно, что она очень гордилась собой. Она весело смеялась и, чуть припрыгивая, двигалась впереди родителей. Вот они поравнялись со мной, и мое сердце замерло, а они спокойно продолжили свой путь. Я был в растерянности. Я не знал, как мне быть, окликнуть или нет, но второй попытки навстречу я, наверное, не пережил бы. И вдруг я услышал радостный детский крик: «Дедушка!» Ко мне летела моя внучка, широко раскинув руки. Я подскочил со скамейки и сделал несколько шагов ей навстречу. Подхватив свое маленькое счастье, я крепко, но бережно обнял ее. «Дедушка, я знала, что ты меня не оставишь. Почему ты так долго не приходил?» — щебетало мое солнышко. Слезы заливали мое лицо, слова застряли в горле и никак не хотели выходить оттуда. Я видел сквозь слезы, как ко мне бежит моя дочь, а зять растерянно смотрит на нас. Когда дочь присоединилась к моей внучке и мы крепко обнялись, я наконец-то произнес: «Принцессы мои, Тамара Ивановна Рузаева готовила небольшой праздничный ужин. Сегодня должны приехать дети с внучкой, и она старалась. Ей прислали видео с концерта, и она уже успела налюбоваться на свою внучку. Настроение сегодня было приподнятое, и это было как-то непривычно. С тех пор, как пропал ее муж Тимофей, ее жизнь потеряла краски, и к этой обыденной серости дней она уже начала привыкать. Скрашивали их только дети и ее любимая внучка. Но сегодня она не узнавала сама себя. Она проснулась в хорошем настроении, отчего-то хотелось даже петь. И на работе все ладилось, и ужин готовился легко и с удовольствием. Она чувствовала, что что-то должно сегодня измениться в ее жизни, но что, она конечно не знала, но настроение от этого хуже не становилось. Она готовила, так любимый ее Тимофеем, салат оливье, при этом напевая что-то про себя. В это время раздался телефонный звонок. Звонила дочь по видеосвязи. Проведя пальцем по экрану смартфона, она ответила на вызов. С экрана на нее смотрела вся заплаканная дочь. Ноги невольно стали ватными, сердце замерло, и она присела на ближайшую табуретку. А плачущая и одновременно улыбающаяся дочь, вздрагивающим от слез голосом, произнесла: «Мама, папа вернулся».